Толстые и тонкие. Мы предназначены своим телам, как моллюски своим раковинам. Платон. Столь же явной внешней характеристикой человека, как и рост, является телосложение. По этому признаку можно условно выделить три основных типа людей. К первому относятся люди сухощавые, узкоплечие, с не очень сильными мышцами и довольно длинными конечностями. Ко второму типу относятся люди рыхлого сложения, с избытком жировой ткани, склонные к полноте. К третьему – крепкие широкоплечие люди с развитой мускулатурой, которым словно сама природа уготовила карьеру атлета. В обыденной жизни на глазок отнести человека к тому или иному типу не так-то просто. Склонность к полноте может быть преодолена за счет рационального питания, и наоборот, человек от природы сухощавый вследствие нездорового образа жизни может располнеть. Слабые мышцы могут быть накачаны самоотверженными упражнениями, а прирожденный атлет, забросив тренировки, покрывается жирком и тому подобное. Тем не менее, основные конституциональные особенности, которые определяются наследственными факторами и формируются еще в период внутриутробного развития ребенка, на протяжении всей жизни остаются практически неизменными. Поэтому даже на глаз можно приблизительно определить тип телосложения конкретного человека, делая поправки на возможные изменения вследствие определенного образа жизни, недоедания или переедания, физической активности или пассивности и тому подобное. В житейской психологии накопилось немало наблюдений относительно взаимосвязи комплекции и характера. Считается, что худые более легко возбудимы и тоньше чувствуют, полные добросердечные и неторопливы, мускулистые более сильны в практических делах, чем в размышлениях. Но все это житейские наблюдения, далекие от подлинной научности. А существуют ли достоверные научные данные относительно взаимосвязи телосложения и характера? Или, так же, как в случае с ростом, никаких определенных параллелей проводить нельзя? Оказывается, определенная взаимосвязь существует, и установлена она на основе строгих научных расчетов. Данные соответствующих научных исследований могут быть непосредственно использованы для корректировки и уточнения межличностного восприятия. В первой четверти нашего века немецкий психиатр Эрнст Кречмер, опираясь на житейский опыт многих поколений и на свои клинические наблюдения, предложил оригинальную классификацию людей. В ее основу были положены два признака, наиболее явно бросающиеся в глаза при общении людей друг с другом – телосложение и эмоциональность. В 1921 году Кречмер опубликовал книгу под знаменательным названием «Строение тела и характер». В ней он писал: «Мы различаем людей друг от друга, во-первых, по их телесному строению, по их величине, росту, очертаниям лица, а затем по их характерным особенностям, по их темпераменту, по их способу реагировать, чувствовать и действовать». Кречмер предпринял систематическое исследование строения человеческого тела, произвел множество антропометрических измерений. Собранные данные позволили ему выделить основные типы телосложения, в целом согласующиеся с теми, которые описаны выше, на основе житейских наблюдений. К астеникам Кречмер отнес людей довольно высокого роста, хрупкого телосложения, узкоплечих, с плоской грудной клеткой. Как правило, у них вытянутое лицо, длинный тонкий нос. Пикников отличает некоторая полнота вследствие сильно развитой жировой ткани при малом или среднем росте. Большой живот, круглая голова на короткой шее. Атлетики, не обязательно атлеты в буквальном смысле, люди крепкого телосложения, высокого или среднего роста. У них хорошо развита мускулатура, плечевой пояс широкий, бедра узкие. Ценность этой довольно очевидной типологии была бы невелика, если бы не одно важное обстоятельство. К Кречмер обратил внимание, что среди его пациентов, подверженных определенному психическому заболеванию, преобладают люди со сходными внешними чертами. Развивая это наблюдение, ученый подметил, что и в характере совершенно здоровых людей имеются в зародыше признаки, подобные тем, которые в яркой форме выражены у психически больных. Психическая патология проявляется главным образом в двух совершенно непохожих заболеваниях – шизофрении и циклотимии. Шизофрения характеризуется своеобразным мышлением больных, замкнутостью, утратой эмоциональных контактов с внешним миром. Больные шизофренией словно живут в своем собственном мире, и все происходящее вокруг видят в ином ракурсе, чем здоровые люди. Циклотимия, маниакально-депрессивный психоз, характеризуется резкими перепадами эмоциональных состояний, когда период приподнятого настроения и высокой активности резко сменяется глубокой угнетенностью, депрессией.